Я да что ты взял инициативу на себя? По отношению к вам все предельно просто. Думаю, вам обеим знакомо заклинание, с помощью которого можно сделать человека фактически рабом. Так вот, с помощью магии, я сделаю вас моими верными подчиненными. Думаю, ваши жизни можно использовать во благо моего города. А если вы не согласны, то вторым вариантом остается смерть. И да, еще одно условие. Вы делаете одинаковый выбор. Я не могу оставить одного в живых, а другого убить. Либо вы становитесь рабами, либо умираете вместе. А вот это явно было ударом ниже пояса. Иоганн хоть и думал о подобном повороте событий, но он надеялся на лучший исход. А вот Апра даже не предполагал, что ученый посмеет зайти так далеко. Нужно понимать, что в этом мире подобного рода действия считались непростительными. Если другие страны узнают о поступке Зина, то правители могут отправить карательные отряды против Зина. Ведь порабощать членов имперских и королевских семей было грехом. Что за глупости ты говоришь? Думаешь, я стану твоим псом? Размечтался. Лучше уж умереть, чем склонить голову перед тобой. В отличие от Иоганна, который уже думал о сдаче, второй принц имел строгие принципы. Он как член имперской семьи предпочтет смерть, пожизненному рабству. Не стоит спешить с выбором. Уверен, что мой любимый братец имеет другое видение данного вопроса. Надеюсь, подискутировав между собой, вы придете к консенсусу. Мне некуда торопиться. Из воспоминаний старого хозяина, ученый понимал натуру Иоганна. Второй брат был настоящим купцом. Он пытался из любой ситуации выйти в плюс. Даже сейчас, Иоганн предпочитал позорную жизнь, чем смерть. Диалог между принцем и вторым молодым мастером продлился почти целый час. Иоганну как то удалось переубедить Апру, хотя тот всячески противостоял этому. Наконец Зину удалось добиться желаемого. Для немедленного подчинения брата и принца, он специально взял мага и кристаллы с собой. После процедуры на души Апры и Иоганна поставилась печать, которая обязывала их выполнять приказы ученого. Они даже не могли убить себя без согласия Зина. Глава 114. Свадебное путешествие. Получив таких сильных фигур в свое правление, ученый остался доволен. Подумать только, как много перспектив ему откроются после этого дня. Во-первых, он официально вступил в борьбу за трон. Теперь второй принц был его марионеткой и должен был подчиняться его приказам. В планы Зина пока что не входил захват трона, однако сильная проходная пешка всегда полезна на шахматной доске. Однако Апра был лишь одной такой фигурой. Иоганн тоже попался в сети младшего брата. Умному и хитрому человеку всегда найдется применение. Зен собирался по полной программе использовать Иоганна для создания информационной сети в империи. У этого толстяка было огромное количество связей по всему королевству, так что он подходил для этой роли больше всех. Наконец переговоры подошли к концу. По решению Зина, блокада ущелья должна была продолжиться на неограниченное количество времени. У этого шага было несколько причин. Таким образом, ученый не только отделял свое владение от империи, но и одновременно с этим защищал их. Никто не посмеет напасть на армию второго принца, так что единственный проход в Вавилон остается надежно запечатанным. Вместе с этим, по приказу Зина, Иоганн должен был покупать материалы якобы для армии, но втайне передавать их ученому. Это должно стабилизировать ситуацию в Вавилоне. Эти преимущества были нужны для Зина, чтобы продолжить свое развитие. Однако ученый хорошо осознавал очень важный фактор человеческой натуры. Если дать слуге мотивацию, то тот будет работать в несколько раз лучше. Именно это и сделал Зен. Он дал Апре и Иоганну очень четкую цель, но вместе с этим и обещал хорошую награду. Одной из таких наград было письмо, которое якобы объясняло причину нападения на провинцию Зина. Там говорилось, что это ученый попросил помощи для подавления дворян, и как старший брат Иоганн не мог отказать ему в этом маленьком деле. Однако сопротивление оказалось слишком сильным, и восставшим удалось захватить новопостроенный форт, что усложнило задачу освободительной армии. Первая и вторая армия показали себя просто невероятно. Сражение хоть и продлилось всего один день, но вооруженные силы Вавилона смогли доказать свою эффективность. Даже если бы вся армия врага напала бы на форт, они не смогли бы захватить его. Конечно, этот факт не значил того, что армии Зина могут пойти против империи. На открытой местности их скорее всего уничтожат, ведь защищаться в укрепленном форте вместе с артиллерией и огромным запасом боеприпасов намного легче, чем атаковать. Несмотря на то, что Зину удалось заполучить Иоганна и Апру под свой контроль, он не стал отменять военного положения. Первая и вторая армия не знали о случившемся, и они продолжали выполнять свой долг. Это было сделано для поднятия их боевого опыта. Рем и полковник Гарн делали все возможное для быстрого роста своих солдат. В такой тихой атмосфере проходили дни. Ученый наконец сумел закончить несколько важных чертежей для будущего города. Теперь в его кабинете хранились секреты нескольких веков человеческого развития. Однако Зен не ощущал радости от этого. Ему было скучно. Сначала вся эта индустриальная революция была очень веселой, но с каждым днем будни становились все серее и серее. Единственное, что придавало цвета жизни ученого, это Анжелика. Если бы этой женщины не было рядом с ним, то все было бы намного хуже. Надоело. Все надоело. Снимая рубашку, Зен не мог не ворчать. Сегодняшний день ничем не отличался от вчерашнего. Ученый, как всегда, занимался бумажной работой и рисованием чертежей. Это было слишком скучно. Чего ворчишь? Ты сам выбрал такую жизнь. Ради подданных нужно немного потерпеть. Ты же занимаешься спортом и стрельбой, так что и этого достаточно. Анжелике тоже не нравился график мужа, но она не хотела, чтобы Зен бросил все на полпути. Спорт спортом, но в этом городе я больше не нужен. Все министры схватывают все на лету. Да они и без меня смогут следующие 2 года управлять городом. Это было чистейшей правдой. Ученый недооценил мозг и способности жителей этого мира. Да любой из жителей Руди считался бы гением на земле. Зен всячески пытался выяснить причину такой аномалии, но его старания не дали никаких результатов. Тогда как насчет экспериментов с магами? Барышня много раз слышала от мужа о магах. Ученый сильно интересовался этой темой. Почти все его последние исследования были направлены в эту сторону. Не выйдет. Я пока что слишком скудно понимаю магию, а без специальных устройств провести дальнейшие эксперименты просто невозможно. Тема магии еще больше вогнала Зина в пучину отчаяния. Он жаждал изучить это явление, но технологии этого мира не позволяли ему достичь своей новой мечты. Ответы ученого привели Анжелику в тупик. Она хотела помочь, но в реальности барышня лишь ухудшила ситуацию. Само с собой понятно, что Зен даже не думал обижаться на свою любимую женушку. Лорд правда привязался к этой женщине. У меня есть идея. Вдруг ученый ни с того ни с сего быстро подбежал к девушке и начал смотреть ей прямо в глаза. Анжелика не была готова к этому, и поэтому непонятливо склонила голову, как бы задавая вопрос мужу. «Давай уйдем в свадебное путешествие». 3 дня спустя Зен и Анжелика вместе с Элвисом, Виктором и еще 20 рыцарями стояли около туннеля. Глен, как всегда, возглавлял охрану лорда. «Лорд Зен, вы уверены в этом?» Рем с обеспокоенным лицом смотрел на своего господина. «Полностью. Наладить хорошие отношения с нашими новыми союзниками – очень важная миссия. Я уверен, что народу Алвиса будет приятно, если я лично посещу их. Так же мне и Анжелике нужно хоть немного уделять времени друг другу. Провинция и без меня сможет продолжить развитие. А еще я не ухожу на долгое время, максимум на несколько месяцев. Это очень мало. Так же вместе со мной отправляются Виктор и Глен с 20 рыцарями. Моя с Анжеликой безопасность будет на высшем уровне. Даже так. Рем явно не хотел отпускать Зина, но ученый стоял на своем. Хватит ныть. Я сказал, что это мое свадебное путешествие с Анжеликой. Вдобавок к этому, мы будем действовать инкогнито, так что никто не узнает о нашей вылазке. Сейчас абсолютное большинство считает, что я заперт в провинции и меня сторожит армия второго принца. Никто не станет действовать против меня. Глава 115. Остановка в деревне. Глава 115. Остановка в деревне. Диалог Зина и Рема не продлился долго. Молодому генералу просто пришлось сдаться, ведь против слов господина ему нечего было противопоставить. Так же эта поездка была очень важной для укрепления связей с варварскими племенами. Именно поэтому генералу нечего не оставалось, кроме как согласиться с Зином. Больше всех был взволнован Элвис. Ему не только дали право вернуться в свой родной дом, а так же позволили написать письмо Габриэль. Этот жест доброй воли был задумкой Зина, чтобы выиграть сердце генерала варваров. Отправляемся. Миссия ученого была секретной, так что никто не должен был знать об его уходе. Лишь горстка людей имели информацию об этом деле. Рем, конечно, же входил в их число. Управление городом оставили на плечи кабинета министров. Они должны были принимать все важные решения, а Рем должен был принять роль председателя правительства. Таким образом, ученый полностью минимизировал факт измены со стороны городской власти. Его трон будет надежно защищен Римом и военными силами Вавилона. Хотя, если говорить честно, то для Зина это было не такое уж важно. После получения принца в марионетке, он мог создать новую опорную точку в любом другом городе империи. Полностью прикрыв свой тыл, ученый настроился на свое первое путешествие в этом мире. Он собирался сполна насладиться старинной атмосферой, которую в 23 веке было невозможно встретить. А тот факт, что его любимая жена, Анжелика, находилась вместе с ним, делала эту авантюру еще более волнующим. Специально для этого путешествия были подготовлены несколько лошадей. Группа «Альфа», отвечающая за эту миссию, справилась на ура. После полной подготовки пришло время наконец покинуть ущелье Вавилона и направиться к Новому Лейпцигу. Как говорила информация, полученная Зином, варвары начали строить специальные дороги для быстрого обмена товарами. Если все будет продолжаться такими темпами, то вскоре эти некогда дикие земли станут настоящим раем для купцов. Ученый, конечно, же тоже хотел урвать жирный кусок этого сочного мяса. Большую часть времени путешествия Зен проводил вместе с Элвисом. Генерал варваров и лорд Вавилона общались о многих различных темах. Анжелика тоже часто участвовала в этих дискуссиях. Из-за длинной дороги группе пришлось купить дорогую карету в одном из малых городов по дороге. Это было сделано для удобства Анжелики, ведь Зен не хотел, чтобы его женщина страдала во время поездки. Так же к этому времени ученый полностью осознал уровень удобства современного транспорта. Дни проходили один за другим. Скорость передвижения отряда была довольно высока. Они были намного мобильнее, чем большая армия, но даже им нужна была минимум неделя, чтобы добраться до земель крепости Лейпцига. Армия под управлением Аугуста все еще находилась на своих позициях, но они больше не атаковали варваров. Теперь имперские войска только защищали тыл королевства. По имперскому указу, Гибенбург становился новым центром региональной обороны, тем самым заменив уже павший Лейпциг собой. Казна выделила огромные средства на строительство трех крепостей как новый рубеж обороны от варварских племен. Хотя варваров уже нельзя было так называть. Они официально объявили о становлении единым королевством и назвали его грозным именем Агула. Эта новая страна стала активно развивать дипломатические отношения с Рудией, чем сильно удивило императора Драгнера. Варваров как будто подменили. Они не только не стали требовать дополнительных земель от империи, но даже предложили торговую сделку. В варварских землях было огромное количество металлов и кристаллов, но из-за суровой природы и воинственно настроенного населения никто не смел их добивать. Но это не значило, что сами варвары не могли додуматься об организации шахт. Именно так и поступили ярлы. Осознавая ценность металлов и кристаллов, они стали их добивать, а после продавать империи по приемлемой цене. Это было предложением, от которого Рудия не могла отказаться. Из-за двух войн подряд, финансовое положение империи было нестабильным, а варвары сами давали прекрасную возможность выхода из ситуации. Зен и Алвис, конечно, же не знали об этом, ведь императорская семья строжайшим образом хранила эту информацию. К вечеру группа Зена дошла до одной из небольших деревень. Некоторая часть населения успела покинуть свои родные земли, дабы защитить жизни, однако после объявления о мире они стали возвращаться. Из-за того, что эта деревня была не так близка к фронту, большая часть жителей находилась на месте. Контраст между городом и деревней был слишком велик, особенно в мире средневековья. Большинство зданий было построено из дерева, и лишь несколько двухэтажных домов из камня выделялись на общем фоне. Появление группы ученого не могло не привлечь внимание местных жителей. Карета и лошади такого уровня были настоящей роскошью для этих земель. Лишь горстка людей могла их себе позволить. Гленн и несколько рыцарей сразу же потянулись к своим пистолетам. Дополнительная осторожность никогда никому не мешала. «Приветствую вас дорогой, гость. Мое имя Джулиан, и я являюсь старейшиной этой деревни. Для нас честь встретить такого человека, как вы». Несколько минут спустя, перед группой Зена предстал старик с седой бородой и лысей головой, одетый в изношенную одежду. Его голос был хриплым, а из-за явного недоедания он выглядел как ходячий скелет. «Не нужно вести себя настолько формально. Мой господин просто желает снять себе несколько комнат в вашей деревне. Про оплату можете не беспокоиться, уверен, молодой мастер щедро вас отблагодарит». Как и полагается истинному дворецкому, Виктор был первым, кто заговорил от имени Зена. «Мы не смеем требовать денег от молодого мастера. Для нас честь принять настолько важного гостя в нашей скромной деревне». Слова Виктора были восприняты Джулианом как что-то страшное. Многие аристократы творили беззаконие на улицах городов, и им нечего за это не было. А что уж говорить про бесчинство в деревне. В этом мире абсолютно все имеет свою цену. Я не люблю быть в долгу. Если у вас есть свободные комнаты, то я с радостью заплачу за них, а если нет, то это тоже не беда. В тот момент, когда Виктор уже хотел возразить Джулиану, дверь кареты открылась, и Зен вместе с Анжеликой вышли наружу. Глава 116. Происшествие. Богато одетая пара сразу же бросилась в глаза бедным жителям деревни. Анжелика специально стала носить вуаль, ведь ее красота могла привлечь ненужного внимания. А вот ученый выделялся своей странной аурой. «Мы понимаем, но даже так брать деньги от такого человека?» Старейшина явно не хотел сдавать позиции. Его колени тряслись, а рука, держащую деревянную трость, была напряжена до предела. «От такого человека. Я уже сказал, что ненавижу оставаться в долгу. Если есть комнаты, то просто скажите об этом, а если их нет, то мне придется переночевать в карете». Это предложение явно не пришлось по душе Анжелике. Как девушка, она любила комфортную жизнь, а вот ночевки в неудобных местах было ей не по вкусу. «Мы, конечно, же можем дать вам несколько комнат. Я сейчас же все организую». Понимая, что Зен явно не собирался как-то вредить ему или его соседям, Джулиану пришлось сдаться и предложить несколько комнат. Ученый сразу же согласился и приказал рыцарям помочь с багажом. В этой деревне, конечно же, не было никакой гостиницы. Лишь одна старая таверна могла хоть как-то скрасить серые будни жителей деревни. Однако старейшина не смел вести дорогих гостей в столь грязное место. Именно поэтому ему пришлось принимать гостей в своем доме. Как старейшина, Джулиан имел немного больше денег, чем обычные жители деревни. У него был двухэтажный каменный дом, вместе с маленьким садом. Для Зена это место было не лучше других, однако многие в поселении завидовали Джулиану, ведь не каждый из них мог позволить себе такого рода поместья. Всего у старейшины было четверо детей, трое из них были сыновьями, а последняя являлась любимой дочерью. Как единственную женщину в доме, ее часто баловали, и поэтому она выросла со скверным характером. Джулиан больше всего боялся того, что ее дочка, Джуди каким-то образом могла оскорбить новых гостей. Ерни, быстро подготовь нашу лучшую гостевую комнату, а так же приготовь еду. Что случилось дорогой? Ты опять проиграл спор с этим пидруном, Беном. Женой Джулиана являлась пухлая женщина лет 50. От нее так и веяло приятной атмосферой. Нет, сегодня у нас будут важные гости. Мы не можем опозориться перед предками. Настроение старейшины было серьезным как никогда. Одежда и кареты его гостей показывала, что они явно непростые люди. Если ему удастся хоть как-то привлечь их внимание к себе, то жизнь может кардинально измениться в лучшую сторону. Жена, понимая мотивы мужа, сразу же стала суетиться. Его сыновей не было дома, ведь они до сих пор не вернулись с полей, а вот дочка Джуди была у подруги. Джулиан физически не мог ей помочь, ведь он должен был развлекать гостей, так что все дела остались на плечах старой леди. «Не стоит так суетиться ради нас». Анжелика не хотела беспокоить людей. Она была доброй девушкой, которая ценила и уважала остальных. «Ну что вы говорите? Какая суета? Гость всегда от Бога. Для нас честь принимать каждого человека у себя дома». Увидев реакцию Анжелики, старая леди не могла не улыбнуться. Многие дворянские девушки особенно выделялись своим плохим характером, но барышня перед ней явно отличалась от них. Если так, то стоит попросить слуг принести несколько ингредиентов. Уверен, с их помощью вы сделаете отменный ужин. Настроение жены перекинулось на мужа. Ученый прекрасно понимал сложность жизни в деревне. Еда здесь ценилась очень высоко, так что своим поступком Зен хотел лишь поблагодарить семью старейшины. Для самого Джулиана эти слова звучали совсем иначе. Мясо в его доме было невероятной редкостью, а про другие ингредиенты дворян и речи не шло. Теперь у него появился шанс продегустировать столь отменные блюда. Один из рыцарей сразу же исполнил приказ господина. Небольшая сумка со многими ингредиентами были доставлены к дому старейшины. От всего этого изобилия глаза старой леди стали искриться. Любая женщина, которая любила готовить, не могла упустить такого шанса. Анжелика, как жена Зина по статусу, не должна была готовить, но из-за чувства дискомфорта девушка все же решила немного помочь старой леди. Та пыталась отговорить Анжелику, но увидев стремление барышни, просто сдалась. Пока женщины готовили ужин, Зен вместе с Джулианом обсуждали более мужские вопросы. Больше всего ученого интересовала информация о войне. Староста хоть и не обладал достаточно обширными знаниями, но даже так он смог дать несколько полезных сведений. Большая часть его рассказа посвящалась войне, и настолько она плоха для обычных граждан. Эта деревня и до конфликта жила еле сводя концы с концами, а после вторжения варваров ситуация стала еще хуже. В чем конкретно была суть проблемы, Джулиан всеми силами скрывал. И раз старейшина не особо горел желанием делиться, то и ученый не стал настаивать. Все было довольно мирно. Не считая просто невероятную бедность жителей деревни, то абсолютно все было в пределах нормы. Тут время проходило совсем иначе. Люди не жили, а выживали в адских условиях, и Зен, видя это, не мог не хмуриться. Судя по ресурсам империи, то стране должно быть довольно-таки легко урегулировать проблему со своими провинциями. Такие отсталые деревни не имеют права на существование, ведь жители империи заслуживали большего, чем эту рабскую жизнь. Размышляя о своем, ученый не понял, как быстро прошло время. Вскоре еда была готова, и очень вкусный и ароматный запах привлек внимание Зина. Анжелика за последнее время научилась неплохо так готовить. Лорду нравилось, когда он ел еду, приготовленную маленькими ручками своей жены. Джулиан и старая леди тоже не могли сдерживать слюну. Они впервые в жизни видели настолько аппетитную и величественную еду. Жизнь аристократов и обычных граждан различается слишком сильно, и это не могло не удручать, но, к сожалению, этот мир несправедлив. «Отец! Отец! Беда пришла! Это опять он!» Анжелика и старая леди только-только закончили накрывать на стол, как вдруг в дом вбежал молодой человек лет 20. Его загорелое лицо было суровым, а глаза налиты кровью. Этот вид напоминал не человека, а хищника, который долго ждал свою добычу. «Боже мой, это очень плохо. Немедленно собирай всех жителей на главной площади. От этого зависит их жизни». Глава 117. Слишком наглый дворянин. Глава 117. Слишком наглый дворянин. Зен и Анжелика с непониманием смотрели на старейшину, который всего несколько секунд назад выглядел веселым. Охранники ученого тоже насторожились. Глен рукой дал жест еще одному рыцарю, чтобы тот приготовился к неожиданностям. Из-за того, что дом Джулиана был не совсем большим, Зен оставил с собой всего двух охранников, Глена и Бернарда. Оба этих человека были монстрами в человеческом обличии, и хоть они не дотягивали до уровня Рема, но с огнестрельным оружием их было достаточно для уничтожения нескольких сотен врагов. Виктор вместе с Элвисом и остальными рыцарями устроили небольшой лагерь вблизи деревни. Они не особо нуждались в уютных кроватях, в отличие от Зина и Анжелики, которые не могли жить без комфорта. Что-то случилось. Понимая, что ситуация становилась немного странной, Анжелика взяла инициативу на себя. Как единственная женщина в группе, она первым начала разговор с женой старейшины. «Ой, просите, что вам пришлось лицезреть эту сцену. Мы не ожидали, что этот человек прибудет именно сегодня. Для вашей безопасности стоит остаться внутри дома и не попадаться ему на глаза. Мой муж должен все уладить». Старая леди хоть и говорила эти слова, но судя по тону не особо в них верила. «Не попадаться ему на глаза. Интересно, что он за человек такой, что бы я должен был его опасаться». Зен издал смешок и стал наблюдать за дальнейшими событиями. «Нужно обладать просто невероятной мощью, чтобы испугать ученого с его охраной и Виктором. Вся деревня уже стояла на ушах. Джулиан, стоя на главной площади деревни, возглавлял жителей. Многие из них держали палки или инструменты, которыми они обычно пользовались в домашнем хозяйстве. Нужно подметить тот факт, что все они были представителями сильного пола. На площади нельзя было увидеть ни одной женщины. Зен не собирался просто ждать в доме, и поэтому он решил выйти на улицу и посмотреть, что там происходило. Жена старейшины пыталась его отговорить, но у нее ничего не получилось. Ученый хотел увидеть мир и немного развеять свою скуку. Он уже прожил одну жизнь, занимаясь исследованиями, и его знаний было вполне достаточно для правления этим миром. Зен не собирался умирать со скуки и во второй раз. Анжелика тоже пошла со своим мужем. Она считала, что в мире не было такой проблемы, с которой Зен не смог бы справиться. В это же время народ на площади не мог сохранить спокойствие. Они все с огромной ненавистью смотрели на белую карету, которая медленно приближалась к ним в сопровождении 10 рыцарей. На дверях экипажа был нарисован герб аристократической семьи, что давало понять, что сидящий внутри человек из знатного рода империи. На лицах рыцарей сопровождения были странные улыбки, заставляющие людей дрожать. Они явно были настроены не слишком, то дружелюбно. Остановившись, дверь кареты медленно открылась, и оттуда вышел молодой человек на вид 20 лет. Его лицо было довольно-таки приятным на вид, а изысканная одежда прекрасно дополняла картину. Честно говоря, такие мужчины больше всех остальных пользовались популярностью у представительниц противоположного пола. Старейшина Джулиан. Сколько лет, сколько зим. Я не был в этой деревне больше 3 месяцев, и вы уже забыли своего господина. Тон этого молодого человека был очень раздражающим. Он полностью отличался от его внешнего вида. Господин Кимер, как мы могли забыть вас? Вы являетесь главным наследником провинции семьи Ипор, которые управляют нашей провинцией. Как мог этот скромный слуга не помнить об этом? Старейшина, скрипя зубами, начал льстить этому ненавистному человеку. Ха-ха-ха. Прекрасный ответ. Как и ожидалось от старейшины деревни, вы еще ни разу не подводили меня. Кстати, именно поэтому вам удалось дожить до этих дней. Думаю, мне не стоит напоминать вам, чем закончилось неповиновение вашей соседней деревни. Их черепа до сих пор украшают ворота главного города провинции. В этом месте Кимер был словно бог. Одно его слово могло закончить жизнь любого простолюдина, и никто не посмел бы ему хоть как-то возразить. Конечно же нет, мы не смеем своевольничать. Для нас честь служить вам и вашей семье. Конечно же старейшина так не думал. Он яро ненавидел этого человека и всю его семью, ведь многие беды в его деревне были вызваны именно этими аристократами. Если так, что какого лешего вы не стали платить дань в этом месяце? Думаете, что мою семью можно просто так обойти стороной? После ответа Джулиана, у Кимера появилась возможность надавить на старейшину. Дело было в том, что деревня правда не смогла отправить дань своему лорду, что по сути являлось сильным нарушением. Однако то, что первый наследник дома пришел лично для этой маленькой цели, было очень странным. Кимер не должен был связываться со столь слабыми людьми, ведь для этого в любой семье аристократов есть специальные слуги. Господин Кимер, простите нас за этот поступок, но у нас просто нет другого выбора. Наших доходов недостаточно для простого выживания, а ваша семья просит дани. Мы обычные фермеры, у нас нету ничего ценного. Так как нам дальше жить в таких адских условиях? Старейшина был в гневе. Семья Епар была слишком властной. Они требовали невероятно высоких процентов от жителей, не оставляя им нечего, кроме как голодать. А этот кретин очень смел. Зен, смотря на всю эту картину, не мог не рассмеяться. Именно такие глупые аристократы и уничтожали империю изнутри. Зачем давить на своих подданных, когда у них нету нечего ценного? Человек, загнанный в угол, самый опасный. Почему он так нагло себя ведет? Анжелика не часто в жизни видела такое поведение дворянина. Это было понятно, ведь она была дочерью одной из самых сильных и влиятельных домов империи. Кто посмел бы вести себя так в ее присутствии? Ну, таким образом он пытается себе что-то доказать. Наверное, у него какой-то комплекс личности, или что-то еще. Для ученого такое поведение не отличалось от детского. Только вот у Кимера, в отличие от детей, была реальная власть и сила, чтобы угнетать слабых. Думаешь, мне не плевать на ваши проблемы? Я господин, а вы слуги. Ваша единственная цель в этой жизни – это служить мне и моей семье. Тупые отбросы. Раз не можете заплатить товаром или деньгами, то мне придется взять нескольких людей в качестве оплаты. Приведите всех женщин и детей. Я лично отберу нескольких, и так и быть прошу вашу деревню. Глава 118. Прыгнуть выше головы. Глава 118. Прыгнуть выше головы. От заявления молодого господина, волосы у жителей деревни встали дыбом. Они хоть и были готовы к такому повороту событий, но даже так отдавать своих родных в качестве рабов? Чего это вы затихли? Вам не нравится мое предложение? Я даю вам шанс искупить долг перед моей семьей таким легким образом. Другие деревни даже мечтать не могли о таком. Рыцари и сам Кимер злорадствовали над бедными жителями. Им нравилось видеть отчаяние и безвыходность в глазах этих плебеев. Джулиан с белым как бумага лицом стоял и смотрел на лицо Кимера. Этот человек обладал влиянием и силой, так что обычный старейшина, как он, не мог ему противостоять. Единственное, что ему оставалось, это принять свою участь и отдать нескольких жителей в качестве искупления. Однако это было очень сложным делом, ведь никто не хотел терять близких себе людей. Так что Джулиану нужно было хорошенько все обдумать. Жаль, что Кимер не собирался дать старейшине времени на это занятие. Я приму ваше молчание как согласие. Помните, что мне нужны лишь молодые люди, а не старики вроде вас. А так же подготовите мне и моим рыцарям свободный дом вместе с закусками. Думаю, сегодня стоит переночевать в вашей деревне. Это было не просьбой, а приказом. Этот подонок собирался наслаждаться их близкими людьми в это же деревне, чтобы жители почувствовали вкус еще большего отчаяния. У многих деревенских уже отказывали тормоза. Они были готовы накинуться на этого гада, но его статус нельзя было недооценивать. Семья Епар могла уничтожить их деревню за один вздох, и никто в мире не заметил бы этого. Понимая, что его капризы никто оспаривать не собирался, Киммер собирался вернуться в карету и подождать своих игрушек там, однако, обернувшись, он мельком заметил женщину в толпе мужчин. Она стояла около молодого человека в очень хорошей одежде, а на ее лице была надета вуаль, что было редкостью в этих небогатых местах. Как и подобает настоящему бандиту, Киммер захотел наложить руки на эту неизвестную барышню. Ощутив взгляд этого гада на себе, Анжелика покрепче взялась за рукав Зина и посмотрела на него с сияющими глазками. Ученому не нужны были слова, дабы понять мысли своей женщины. Она явно хотела, чтобы муженек преподал незабываемый урок этому наглецу. Увидев хитрую ухмылку своего господина, Гленн и Бернард начали жалеть этого беднягу. Они лучше всех остальных знали, насколько жестокими могли быть методы лорда Зина. Он посмел убить одного из близких друзей второго принца прямо перед глазами всех гостей банкета, а после этого этот ненормальный посмел взять того же принца в рабство. Да этому жалкому Киммеру нужно еще лет 200 расти, чтобы хоть слов сказать их мастеру. «Джулиан, в ваших землях нельзя часто увидеть гостей. Не хотели ли вы представить их мне?» Киммер хоть и был жестоким и беспощадным, но его нельзя было назвать глупым. Он не стал сразу же оскорблять неизвестную сторону, а сперва начал прощупывать почву. Это старейшина попал в еще более сложную ситуацию. Джулиан понимал, что его новый гость явно был необычным человеком, но он не знал его точного статуса. «Мы заинтересовали молодого господина семьи Йиппар. Это честь для нас. Имя этого скромного человека не стоит упоминания, когда вы находитесь вместе со мной». Зен всячески пытался унизить себе, чтобы Киммер почувствовал превосходство над ним. «Хоха! Наконец, то в моих землях появился хоть кто, то знающий этикета. Я должен представиться должным образом. Мое имя Киммер Йиппар, и я явлюсь первым наследником семьи Йиппар, хотя вы уже наверняка этого знали». Лесть Зина явно пришлась по душе Киммеру. Все люди с комплексом неполноценности обожали, когда их хвалили. «Для меня честь познакомиться с вами». Ученый как следует поклонился, чем показал уважение к собеседнику. Однако его жена, Анжелика и охранники даже не думали делать подобного. «Раз ты не хочешь говорить своего имени, то я дам тебе такую возможность. Из-за проявленной тобой вежливости этот молодой господин не станет как-то мешать тебе. Однако ты будешь должен снять вуаль со своей спутницы. Тогда этот вопрос будет окончательно решен». Понимая, что статус неизвестного был явно ниже его собственного, Киммер перестал сдерживаться. «Значит, молодой господин желает именно этого». Зен с интересом посмотрел на Киммера и стал ожидать его ответа. Его переменчивый тон должен был заставить собеседника задуматься, однако молодой наследник не оправдал ожиданий ученого. «Ты прав. Думаю, твоя спутница должна обладать неплохой красотой, что в наших краях довольно редкое явление. Надеюсь, ты дашь мне возможность полюбоваться ею». Последнее предложение явно имело под собой скрытый смысл. Гленн и Бернард сразу же нахмурились и приготовились достать свои пистолеты. Оскорбление жены лорда было непростительным преступлением. Даже Матриция Астель получил пощечину от сына, когда тот стал наезжать на Анжелику. Было легко представить, насколько сильно Зен ценил свою жену. «А во! Даже так! Думаю, я могу исполнить твою просьбу, однако до этого тебе придется ответить на один мой вопрос. Ну как? Ты согласен?» Тон Зина становился все холоднее и холоднее. В этом мире самым близким ему человеком была Анжелика. И какой, то мелкий дворянин попытался прямым текстом попросить переспать с нею. Да этому Киммеру жить надоело. «Какой еще вопрос? Ты что играешь со мной?» Привыкший к лести дворянин явно не ожидал от собеседника такого рода ответа. Киммер был очень зол. «Играю. Ты ошибаешься. Мне просто были интересно, откуда у такого рода отброса настолько великие амбиции». После этого вопроса вся деревня затихла. Не было слышно даже и шороха листьев, ведь даже природа не смела хоть как-то провоцировать Киммера. Охранники дома Йиппар с шоком смотрели на Зина, который посмел сказать столь дерзкие слова в лицо их молодому господину. Ты играешь со смертью. Кимер не мог сдерживать дрожь. Его ярость была запредельной. Раньше никто не имел мужества так ему ответить. Если он хотел женщину, то он получал ее. Если он хотел убить кого, то тот умирал. В своей провинции он был словно бог. Однако сегодня жалкий, по его мнению, плебей посмел прилюдно оскорбить его честь. «Боже мой, ты такой высокомерный. Думаешь, раз находишься в своей провинции, то можешь оскорблять любого. Да от одного моего имени у тебя началась бы конвульсия. Возомнил себя властителем вселенной, и отыгрываешься на обычных жителях. Иди сюда и покажи мне свою мощь, конечно, если не боишься». Слова Зина все больше провоцировали Кимера действовать. В отличие от молодого дворянина, старейшина и другие жители деревни всецело поддерживали Зина. Глава 119. Сила личной стражи Зина. Глава 119. Сила личной стражи Зина. Хорошо. Просто прекрасно. Ты хочешь увидеть мою силу. Я дам тебе эту возможность. Стража, схватите этого наглеца, а так же ее женщину. Я собираюсь показать ему, насколько сильно он ошибся, когда пошел против меня. Похотливая улыбка появилась на лице Кимера. Он явно собирался сделать что-то очень плохое. Рыцари не стали долго ждать. Они сразу же ринулись в сторону ученого. Исполнение приказа было самым главным их приоритетом, а остальное их уже не касалось. Глен с презрением смотрел на этих элитных рыцарей. Да любой из второй армии Вавилона легко смог бы убить их всех. Нападавшие не имели никакой дисциплины и подготовки. Они двигались хаотично и не координировали движения между собой. Разберись с ними. Главный стражник Зина даже не собирался действовать лично. Бернарда было вполне достаточно для победы над этими неотесанными болванами. Есть командир. Использовать огнестрельное оружие против семи рыцарей было глупым решением. Как один из личных стражей Зина, Бернард прекрасно владел почти всеми видами оружия. Вынув армейский нож, он быстрым шагом атаковал самого близкого рыцаря. Охрана Кимера явно не ожидала того, что противник посмеет перейти в атаку. Они обладали численным преимуществом, и поэтому со стороны Зина было неверным шагом брать инициативу в руки. Однако через несколько секунд они поняли, насколько сильно они ошибались. Армейский нож был сделан из специальной стали, которую Зен совсем недавно продемонстрировал миру. Этот новосозданный материал обладал намного более лучшими характеристиками, чем обычная сталь. Наполнив манной армейский нож, Бернард без проблем прорвался сквозь оборону первого охранника Кимера. Кровь брызнула во все стороны, попутно пугая местных жителей. «И это все?» – стряхивая кровь с ножа, с презрением спросил Бернард. Он немного переоценил свои противников. Хорошо, что в этой битве не было задействовано огнестрельное оружие, ведь это было бы пустой тратой патронов. Увидев смерть своего товарища, глаза других охранников стали гореть огнем мести. Однако это пламя было потушено очень быстро. Бернард не собирался жалеть людей, посмевших напасть на его господина и госпожу. Такими были мысли личного стражника-ученого.